3 песо. Часть 1. Периферийная война. 5-17 августа 1898 года. Глава 1. Полнейшая хрень. Стоит выйти на секунду, разинуть хлебало и получить пинок в задницу. Сергей Иванович жутко матерился, забыв испанский и полностью перейдя на русский язык. Странно, но в сознание, которое он вряд ли потерял больше, чем на минуту, его привела именно боль. Правая, прежде раненная нога настолько взвыла, однако вместо того, чтобы отключиться, контр-адмирал Рамос полностью пришел в себя. Болело лицо и рука, ломило плечо, но ногу дергало так, что впору было достать из ножен кортик и провести ритуал добровольного ухода из жизни, который японцы именуют сеппуку, известное европейцам ритуальное самоубийство как харакири. А еще непонятно, почему мундир разорван в клочья и распущен на ленточке, а на белоснежной рубахе, которая непонятным образом уцелела, нет кровавых пятен, да и лицо вроде бы не разбито, и зубы не выбиты, он машинально провел по ним языком, передок был в полном порядке, но больно-то как, аж глаза из орбит вылезают, и все расплывается, видимо от выступивших слез. «Ваше превосходительство, вы ранены, где?» Похвистнева он узнал сразу, единственный русский офицер на флагманском броненосце, буквально напросившийся на службу испанской короне, послан наблюдателем на войну испанцев с американцами, но он взял его на инфанту Марию Терезию офицером своего штаба, вспомнил, что через 7 лет погибнет на Ослябе в Цусимском бою, и не прогадал, не трус, за толстой броней не стал прятаться, живенько рванул за своим адмиралом, которого как пушинку снесло с мостика, под которым снаряд разорвался, и судя по мощи самый увесистый, в 8 дюймов, потому что других орудий крупного калибра на американских крейсерах просто не было, вроде бог миловал, но приложила крепко, ногу сломал не иначе, вон как вывернула ступню. «Сейчас, ваше превосходительство, сейчас, эй, маринера, быстрее, сеньора Альмиранте нужно в лазарет унести». Сергей Иванович окончательно пришел в себя, русский язык уступил место испанскому, вроде как на короткое время вспомнил, все же Кастильино родное для него наречие, сын республиканца, что был вынужден покинуть в марте 1939 года берега Испании, уходя на интернирование к французам с эскадрой Альмиранте Мигеля Буиса в далекий Тунис. «Вижу, контр-адмирал Вильямиль подошел, вопрос был праздный, все прекрасно видел собственными глазами, потому и на мостик вышел, чтобы посмотреть на подход Биская и маленькой Гаваны. Более быстроходные Кристобаль колонны Нью-Орлеан обходили неприятеля, отсекая тому путь отступления на север, а там заговорят пушки, и с остатками Уснавы будет покончено за несколько часов. Слишком много пришло в Саванну, город и порт в мятежном штате Джорджия крейсеров, целых 6, все, что осталось в наличии у северян. Да, были тут еще 2 монитора, но они так и не убежали далеко, а медленно уходили в гавань, все же накатывали волны, а мореходностью этих низкобортных кораблей, совсем никудышная. Носовая установка 280 мм гантории не стреляла, орудийный ствол, опущенный вниз, не поднимали. Судя по всему, поломка механизмов, и сами пушки плохие, и работы по их установке проведены некачественно. Отправленный в Испанию Альмиранте Акинда будет перевооружен, получит новые 240 мм орудия Гильяна Шнейдера, в 40 калибров. Но вот с инфантами решение этого вопроса надолго затянется, до самого конца войны. «Вам невероятно повезло, сеньор Альмиранте», — швырнула наскос броневой крыши. «Вы скатились вниз и упали как раз за стенку барбета, потому осколки следующего разрыва по броне хлестанули. Хорошо и то, что не разбились при ударе о купол, высота ведь приличная. Давайте, помогу, вас в лазарет нужно немедленно отнести». «Хорошо, Давид Борисович», — только и кивнул, едва сдерживая стоны, боль была невыносимая. Лейтенант ухватился под плечи, за ноги и туловище взялись 2 подбежавших матроса, и его живо так понесли, подгоняемые разрывами вражеских снарядов, от которых маленький броненосец ощутимо сотрясался. Но куда больше американцы давали промахов, вздымавших водяные столбы вокруг флагманской инфанты со всех сторон. Пока несли, и спускались вниз по трапам, бережно передавая из рук в руки, Сергей Иванович оглядывал последствия попаданий вражеских снарядов. Увиденные небольшие разрушения не шли в никакое сравнение с теми обгорелыми и изуродованными остовами броненосцев контр-адмирала Серверы. После неудачного прорыва из Сантьяго испанские корабли выбрасывались один за другим на прибрежные отмели, так что фотографии торжествующие победители тогда сделали немало. Вот только сейчас история пошла совсем по иному пути. Стоило ему нырнуть с аквалангом в 2024 году, решил изучить остов угольщика Мерримака. Вот только нарвался на артефакт, своего рода машину времени, да перенесся в чернильной капсуле на 126 лет в прошлое. Вынырнул на поверхность, и к своему изумлению увидел блокированную в бухте эскадру контр-адмирала серверы. Дальше, как говорят шулера, масть легла и карта пошла, и все с ног на голову перевернулось. «Вам невероятно повезло, сеньор Альмиранте», старший корабельный врач со знаменитой испанской бородкой, ножницами срезал с него изорванную в клочья обмундирование. Короткий сапог пришлось вообще разрезать острой навахой, от прикосновения к ступне, неестественно вывернутой, Сергей Иванович впервые заорал во все горло, применяя обширную русскую терминологию, которую ни одна цензура не пропустит. Врач наоборот, повеселел, заулыбался, от сердца отлегло, видимо, ожидал чего-то серьезного. «Пустяки, кость вывернута, сеньор Альмиранте, сейчас мы ее на место поставим, сразу станет намного легче». Не успел Сергей Иванович толком осознать произнесенную фразу, как лекарь так рванул ступню, что прежние страдания чуть ли легкой чесоткой оказались. От невыносимой боли белый свет, вернее желтый от электрической лампочки, просто померк перед глазами, будто отключили рубильник, и мозг погрузился в спасительную черноту небытия. Солдаты армии САСШ в маленькой победоносной колониальной войне с Испанией. Именно с этого времени США начнет свое доминирование над миром, подготовка к чему заняла у этой страны чуть больше столетия, когда с 3 миллионов человек населения стало 70 миллионов жителей. Глава 2. Никаких переговоров с североамериканскими Соединенными Штатами вести нельзя, Ваше Величество. Даже выражение согласия на них при посредничестве представительства Британской империи не подлежит озвучиванию. Ни в коем случае, и это необходимо для лучшего будущего нашей страны и правления вашего сына Его Величества короля Альфонса. Маршал Рамон Бланко говорил медленно, внимательно смотря на королеву Марию Кристину Австрийскую. Дочери эрцгерцога Карла Фердинанда недавно исполнилось 40 лет, и она уже правила Испанией 12 лет, сразу после смерти своего супруга короля Альфонса 12, когда была беременна своим третьим ребенком. Хорошо, что мальчиком, который сразу после рождения получил имя своего отца, 13-е среди испанских монархов. Габсбург-Лотарингская династия давно переплелась родственными узами с испанскими бурбонами, так что близкородственные связи уже были привычным делом. И сейчас рядом с матерью сидела принцесса Астурийская Мария де Лас Мерседес, названный так отцом в память своей первой жены Марии де Лас Мерседес демон Пассии Орлеанской, умершей сразу после свадьбы, и полгода не прошло, которую тот, вне всякого сомнения, любил, в отличие от второй супруги и старшей дочери. Саму Марию король долгое время не хотел ставить наследницей короны, принцессой де Астуриас, считал лишь инфантой, надеясь на рождение сына, но тот появился на свет, когда отец уже умер. Мария де Лас Мерседес уже при младшем брате продолжала носить этот титул, и так будет, пока у того не появится законный наследник. Сейчас очаровательной девушке было 18 лет, и она при матери проходила тот тяжкий курс управления государством, без которого монархи просто не могут править, ибо было в истории немало примеров, когда нерадение и глупость для венценосцев заканчивалось крайне скверно. Мы связаны союзными отношениями с конфедеративными штатами Америки, что уже раз пытались выйти из навязанного Вашингтоном альянса. Теперь ни в коем случае нельзя упускать потерянные полвека назад мексиканцами территории Новой Испании, которые мы можем вернуть, воспользовавшись благоприятным моментом. Отторжение 6 штатов – Колорадо, Юта, Невада, Нью-Мексико, Аризона и главное Калифорния и возвращение их под власть короны вашего сына – это будущее Испании. К тому же не следует забывать о Флориде, ведь каждый штат этой конфедерации вправе заключить соглашение с любой европейской державой. К тому же мы подадим самый дурной пример Техасу, что контролирует индейскую территорию, которую сами янки именуют штатом Оклахома. Туземцев там везде проживает множество, и они ненавидят пришельцев с востока, что отняли их земли, я имею в виду янки. Племена эти весьма воинственные, если их вооружить должным образом и поддержать испанскими войсками, то мы сможем завоевать и удержать всю территорию Новой Испании, которая была утрачена в результате прошлого неразумного правления. Маршал позволил себе высказать открыто свое недовольство, прекрасно зная, что на ее величество действует сонм советников, которых он отодвинул, и наиболее влиятельно здесь клерикалы, ведь исторически церковь имеет серьезное воздействие на умы. Но одно дело сама церковь, и совсем другое ее представители, пусть и высокопоставленные, которые из-за своих корыстных интересов поддерживают представителей аристократии, что цепляется за свои старинные привилегии, сейчас ничем не обоснованные и раздражающие большинство населения. Ваше Величество, некоторые придворные подают весьма дурные советы, когда нужно умиротворить восставшие против насаждаемых именно ими порядков филиппинские племена, то по их прямому наущению были нарушены соглашения, подписанные от лица правительства, а меня сняли с поста генерал-капитана и губернатора. Именно эти люди довели Испанию до плачевного состояния своим крайне неразумным и даже предательским руководством. Да-да, именно так, порой измена выглядит как глупость и наоборот. Мы бы потерпели жестокое поражение, если не нашлись генералы и адмиралы, что изменили ход неудачной для нас войны с САСШ к лучшему. Но теперь эти сановники снова взялись за свое излюбленное оружие, клевету и интриги, и пытаются за нашей спиной через посредников договориться с нашими врагами. Это откровенное предательство, и такого мы больше терпеть дальше не намерены. Их всех нужно немедленно арестовать и предать военному суду, а следствие выявит вину каждого. Прошу Ваше Величество санкционировать это решение хунты национальной обороны. Маршал Бланко мог бы легко обойтись без согласия матери королевы, регент не такая влиятельная фигура. Однако нужно было показать тем кругам, что выставляли себя опорой монархизма, что именно они несут вред самой короне, мешая реформам, и что Кортесы на ура примут подобные действия, можно не сомневаться. Тем более, уже завтра вся страна из газет узнает, что испанские войска и техасцы освободили от Янки Эльпаса, и благодаря бронепоездам штата продвигаются на север, к Денверу, и на запад к Лос-Анджелесу. Дайдиас решил все же принять участие, пододвинул к Сан-Диего свои войска, и это хорошо. Американцы нанесут по ним сильный удар, и мексиканцы побегут. Но время выиграно, в Техасе уже разгружаются с транспортов отправленные туда с Андалузии первые полки. Они и решат судьбу утерянных 3/4 века тому назад Испании земель, которые могут быть снова возвращены под власть короны. И теперь, глядя на королеву, он понимал, что получит полную поддержку. «Испании очень нужны победы, мой маршал», – тихо произнесла Мария Кристина. «И реформы, такие как в Рейхе. Мой сын должен править в благополучной стране, потому я на вас так надеюсь». Испанская кавалерия воюет с кубинскими повстанцами. Глава 3. Сеньор Альмиранте, как вы себя чувствуете? Мерзостный запашок чего-то крайне едкого и вонючего привел Сергея Ивановича в чувство, сознание возвращалось пусть медленно, вот только исчезновение чудовищной боли он ощутил сразу. «Фу, уберите от меня эту дрянь», он отодвинул от ноздей какой-то флакон, что заботливый врач сунул ему под нос, и тут же услышал голос капитана Денавиа Конкаса, что спустился в лазарет, под броневую палубу. «Контр-адмирал Вильямиль запрашивает о вашем ранении, о котором я ему доложил, но ваш флаг командующего с мачты не спущен». «И правильно сделали, Дон Виктор», — сварливо отозвался Сергей Иванович, чувствуя себя значительно лучше, хотя тупая боль, но вполне терпимая, ощущалась по всему телу. «Какова диспозиция? Я не слышу выстрелов. Неприятель всей эскадрой отходит в реку, в саванну. Между островами встали мониторы, время от времени стреляют, но недолетами. Без вашего на то приказа в бой с ними не ввязываемся, да и 11-дюймовых снарядов не так много осталось». «Вот и правильно. Спасибо вам, доктор, но война продолжается». Сергей Иванович повернулся к лекарю, что стоял рядом с кроватью. «И я не могу быть далее вашим пациентом. Надеюсь, что буду в силах и дальше продолжать командование практической эскадрой». «Вполне, сеньор Альмиранте. Ступню я вам вправил», — наложил лубок. «Пока передвигаться даже на костылях не рекомендую, дня 3 поберечься нужно. Думаю, этого сока вполне достаточно. У вас еще поверхностное ранение ноги, чуть выше колена, рану я обработал, перевязки будем делать. Как раз на старый шрам налег, тот, который у вас от штопки остался, такое заметно тем, кто хирургией занимался. Это я еще на Алабаме получил». Серхиа хладнокровно пожал плечами, раз все уверены в том, что он старый пират, то пусть так оно и будет. «И сейчас, начни их уверять, что это не так, никто просто не поверит, репутация уже сложилась, и теперь играет на него. На вас много подобных отметин, сеньор Альмиранте, но то знаки чести и доблести, носить которые на своем теле могут только храбрейшие кабальера. Я искренне вам завидую. Не стоит, каждому свое, прервал словословие в свой адрес Рамос, а вестовые уже принесли новое белье и мундир, на который уже прикололи крест за военно-морские заслуги и звезду ордена Марии Кристины, в золоте и с разлапистыми якорями, второй степенью хефи пожаловали, минуя офицера. Помогали переодеться сам Конкас и доктор, да еще при помощи Похвистнева, а где еще быть адъютанту, как не при адмирале. И отнюдь не чурались все трое такому проявлению заботы, кабальеры ведь, вроде оруженосцев при рыцаре в старое время конкисты эпохи Сида. Правая рука тоже оказалась в лупке, но не ранение, слава богу, сильнейший ушиб, все синевой залило, опухло, но вроде без перелома обошлось. Примерно таким же по цвету оказалось лицо, будто его превращали в боксерскую грушу. Доктор молчаливо отодвинул небольшое зеркальце и как можно убедительнее произнес: «Это недели на две, а там отеки полностью сойдут, снова красивым станете, Дон Серхио», уже на правах врача, а не подчиненного, обратился милейший доктор. «Хотя наших сеньорит в Гаване таким не напугаешь, наоборот, за вами ухаживать начнут наиболее ревностно. Дамы и девицы ведь знают, что ваше сердце свободно. Занято у меня оно, войной занято», — отмахнулся Сергей Иванович. «В той жизни узами брака себя стягивать не стал, хотя женщинам нравился, но не встретил такую, чтобы как в романе сердце замерло и биться в груди перестало, а там не вздохнуть». Продолжение собственной мысли Серхио немного испугался, не дай бог такое при сеньорах ляпнуть, просто не поймут своего адмирала, не те нынче времена, да и сам пошлости не любил, хотя хулитель и ругатель изрядный, особенно когда по начальству проходился, и от таких мыслей решил переключиться, вспомнив о недавнем бое. Убитых маринера много, ни одного, что удивительно, только нижних чинов семерых ранило, и то не очень серьезно, пожаров ведь не было. «Да вас зацепило сильнее других, сеньор-адмирал», — первым отозвался Конкас и тихо выразил мнение. «Янки скверно стреляют, всего три десятка попаданий, но взорвалось 9 снарядов, по 2 8-дюймовых и 6-дюймовых, остальные в 4 дюйма. К тому же мы держали дистанцию, и попали главным калибром в один из крейсеров 3 раза, и в другой один. А там и Бискайя раз угодила, и Кристобаль колонн примерно полудюжиной 6-дюймовых снарядов, разрывы были хорошо видны. Неплохо, неплохо, наш план полностью удался, сеньоры», — не скрывая удовлетворения, негромко произнес Серхио. Задумался на минуту, чувствуя, как от оказанной помощи лепил, чувствует себя сейчас гораздо лучше, и негромко попросил Конкаса: «Левое крыло мостика уцелело, поставьте там кресло. Немного осмотрюсь, а там и решение приму. Если Вильямиль не занят, пусть прибудет на инфанту. Надеюсь, повреждения у нас не слишком большие». «Их почти нет, мон альмиранте, краску поцарапали, как вы любите говорить. Это ведь не главный калибр броненосцев, а 8-дюймовых пушек по одной всего на каждом из противников, не 8, как на Бруклине. Вот тот дал нам жару, до сих пор вспоминаю с неудовольствием. Хорошо, что сейчас крейсер под нашим флагом и с другим именем, мон альмиранте. Новости телеграфом пришли, Дон Хуан де Астурия в порт по пути забежал. Там уже депеши ожидали. Контр-адмирал Вильямиль с докладом к вам прибудет. Вдовствующая королева Мария Кристина с дочерьми, инфанта Мария Тереза рядом с матерью, юный король Альфонсо под несчастливым номером, крайняя справа принцесса Астурийская Мария де Лас Мерседес. Идет война в новом свете, последняя для Испании. Глава 4. Нуэва Испания — вполне подходящее новое наименование Бруклина, и главное, весьма своевременное. Серхио хмыкнул, словно проживал первые два слова, и нашел таковые на вкус вполне пригодными. А то, что в строю армады имелась канонерская торпедная лодка с точно таким названием его, как и других испанских офицеров, нисколько не смущало, подобный дубляж стал у них во флоте обыденным явлением. В том же Сантьяго есть буксир «Колонан», на котором он пошел в атаку на Нью-Йорк, с которым долгое время стоял на якоре купленный в Италии броненосный крейсер «Кристобаль Колонн», что сейчас блокировал южный вход в бухту Саванны. Зато четко и ясно выраженные претензии на 6 юго-западных штатов США, причем большинство таковыми стали совсем недавно, в 3 и населения почти нет, так, по несколько десятков тысяч, а Невада вообще пустынная до сих пор. Дикий Запад только полвека тому назад янки осваивать стали, отвоевав эти земли у Мексики. Ладно, Орегон мы отдадим конфедератам, им флот нужен, А для нас этот низкобортный броненосец не совсем подходит, недолго он Филиппинами побывал. Да и команды на него нет по большому счету, лучше прибережем экипажи Нуманси и Витории для новых трофеев. А они у нас будут, Дон Фернандо, американские крейсера в реке, и выпускать их оттуда нам никак нельзя. Как вы думаете, с чем ситуация там схожа? Сергей Иванович усмехнулся, отпил рома из бокала, вечерело, но на инфанте Марии Терезии работы не прекращались, разносился звон ударов кувалд, и громкие междометия, без употребления которых команды любых флотов мира просто не могут производить осмысленные ремонтные работы. Да и в его адмиральском салоне остались следы недавнего боя, в виде двух круглых отверстий от борта до борта, оставленных не взорвавшимся 8-дюймовым снарядом. Такое у американцев было сплошь и рядом, как и у испанцев, если бы еще на Кубе не вздумали бы откалибровать и перебрать снаряды с запальными трубками, в результате которого 3/4 боекомплекта было признано негодным. Эти дырки уже заделали специально запасенными еще в Гаване заплатками, которые быстро наложили с двух сторон и стянули болтами. Пока временно послужат, до капитального ремонта, который будет произведен только после окончания войны. С положением нашей эскадры в Сантьяго, если бы американцам удалось высадить десант, тогда бы город был осажден с моря, из суши, и возможно янки удалось взять один из фортов, что полностью перекрыло бы выход нашей эскадры из залива. Здесь похожая ситуация, только вражеский отряд заперт в реке, сам город окружен конфедератами, и помощи гарнизону не будет. В этом и отличие от Кубы, даже страшно представить, какая участь ждала бы нашу эскадру, захвати янки весь остров к этому времени. Пришлось бы топить все наши корабли, а то просто сдать их неприятелю во избежание репрессий, которые неизбежно обрушились на команды. Вот-вот, Дон Фернандо, этого нам и нужно избежать всеми силами. Я имею в виду не репрессии, это за нас с удовольствием сделают Дикси, у которых накопилось к янке много счетов. Нужно, чтобы корабли достались нам неповрежденными, в исправном состоянии, боевые повреждения не считаю, куда без них. А здесь без дипломатии никак не обойтись, немедленно нужны переговоры с командором Джоном Расселом Бартлеттом. Он назначен командующим вспомогательными военно-морскими силами, однако после гибели Симпсона и Шлия, принял на себя все, что осталось, а последнего немного. Главный отряд нами заперт здесь, на что я и рассчитывал изначально, в Норфолке и Филадельфии канонерские лодки, в Нью-Йорке пара мониторов, ну и вооруженные транспорты, названные для вязчего испуга кабальера и конфедератов вспомогательными крейсерами. Понял, Дон Серхио, мне отправиться туда парламентером, много чести, отправим офицера с предложением прибыть на переговоры. Встречу здесь, на инфанте, хотя, может быть, дождаться утра, когда подойдет Нуэва Испания. Вид их бывшего Бруклина произведет на янки определенное впечатление. Крейсер торопится, но переход от Флориды из Сан-Августина даже для него займет всю ночь, хотя энергии капитану Денови Эмилио де Акосте не занимать. Куба же только вышла из Гаваны, и будет через 3 суток, никак не раньше, ход ведь держать будут 10 узлов. Ничего, главное, чтобы об этом узнали янки, спеси изрядно поубавится. Однако этой ночью они могут пойти на прорыв, пустив вперед минные катера, начнут действовать как мы у Сантьяго. Предприимчивости у них не отнять, Дон Серхио, но ведь и мы можем атаковать ланча-торпедера. Потопление одного, а возможно даже обоих мониторов наглухо закроет выход для вражеских крейсеров из реки. Вы ведь раньше склонялись именно к такому плану действий. До получения этих бумаг из Мадрида, пусть и посланных по телеграфу, теперь нужно изыскивать дополнительные возможности. Сергей Иванович положил перевязанную ладонь на листки расшифрованной депеши. Маршал Бланко сообщал, что подписан союзнический договор между Конфедеративными Штатами Америки с признанием власти избранного вторым президентом, если считать от Джефферсона Дэвиса, бригадного генерала, дважды бывшего губернатором Луизианы, Фрэнсиса Риддингатилла Николса, ветерана Первой гражданской войны, потерявшего на ней руку и ногу. Именно увечье принесло политику известность и популярность, срочно созванный Конгресс США и выбрал его главой государства, благо энергии 64-летний президент не только не утратил с прожитыми годами, а чуть ли не удвоил ее, взявшись за дело круто. К тому же он прекрасно помнил, как кольцом анаконды сторонники Севера буквально удавили южан, блокировав все побережья Конфедерации. И в США начали энергично создавать, кроме армии, и сильный военно-морской флот, сделав маршалу Бланко предложение из разряда тех, от которых невозможно отказаться. Бригадный генерал армии Конфедерации в гражданской войне между Севером и Югом, дважды выбранный губернатором штата Луизиана по окончании междоусобицы. Но угли в притушенном костре тлели и пепел Клараса стучал в сердце. Он вполне мог стать вторым президентом Конфедерации во время Второй внутренней войны. Глава 5. Надеюсь, что сегодня они уже никуда порываться не будут, Дон Виктор. А завтра подойдет Нуэва Испания, и Янкам уже станет не до подвигов. Они нам пытались заблокировать фарватер в Сантьяго, пусть сами отведают полной ложкой своего дерьма, как говорят русские. Понять, что происходит, было трудно, но судя по включенным прожекторам на американских кораблях, те продолжали стоять в реке на якорях. Вот только из реки уже вряд ли смогут, два транспорта уже затопили на выходе, так как было видно зажженные фальшфейера, красный и зеленый. Пароходы небольшие, их убрать работа дня на три, вот только этот срок огромный, когда насущное время часами измеряется. Главное для нас эту ночь пережить, а потому их всячески беспокоить надлежит, чтобы забот у них было выше головы. А с утра американцы увидят Бруклин под нашим флагом, вот тогда и призадумаются. Только срок ультиматума на исходе будет, времени уже не останется. Пока их корабли в реке, и в погребах есть снаряды, город южанам не взять, только потери напрасные понесут. Они его не станут штурмовать, Дикси тоже хорошо считать умеют, и могут подождать немного, пока янки с нами капитуляцию не подпишут. Так что завтра с утра их командор на переговоры прибудет, его время поджимать будет. И сдаваться им лучше нам, а не южанам, те память имеют отменную, и обиды хорошо помнят. А если они на своих крейсерах погреба взорвут, чтобы нам не сдавать, Мон Альмиранте, что тогда будет? Для них ничего хорошего, Сергей Иванович помрачнел, такой вариант им просчитывался, и самый неприятный, чего скрывать, он рассчитывал на трофей, иначе бы не затевал эту провокацию, не стоила она того, и жестко произнес, не скрывая злости, мы тогда просто уйдем, а вот они за подрыв своих кораблей перед южанами отвечать будут, а те с них шкуру живьем сдерут, ведь половину отряда им предназначается. Теперь половину трофеев мы им отдавать обязаны, впрочем, как и они нам, есть в таких соглашениях и приятные моменты. Так что можно было торпедировать эти проклятые мониторы, но теперь эти лоханки в обменный фонд пойдут. А лезть на 12-дюймовые орудия Пуритана не стоит, впрочем, я не буду сожалеть, если он этой ночью торпеду в борт получит. Глубины в устье реки небольшие, и южане его могут поднять и отремонтировать, благо есть где. А им и такое старье пригодится, на безрыбье и лягушкам радуются. Сергей Иванович ворчал, на самом деле он если не боялся, то серьезно опасался возможного боя с мониторами, этого исторического наследия, отголоска времен гражданской войны. В так называемом новом флоте у американцев было 5 мониторов, низкобортных кораблей. Первая четверка была в 4000 тонн водоизмещения, со скромной скоростью в 12 узлов. Являлись они своего рода броненосцами береговой обороны, и вооружены 10-дюймовыми пушками, попарно установленными в двух башнях, а также 102 мм орудиями и противоминными скорострелками. А вот пятый корабль «Пуританин» в 6000 тонн водоизмещения, в полтора раза крупнее, и вооружен уже 12-дюймовыми орудиями, представлявшими для инфант чрезвычайную опасность. Так что адмирал Рамос не зря категорически приказал своим капитанам близко не подходить к этому чудовищу, дабы избежать серьезных повреждений. Корабли не совсем и старые, Мон Альмиранте, всего 3-4 года тому назад в строй флота вошли. Ага, а 15 лет назад их на воду спустили, и не знали, что с ними делать. А до этого они на стапелях 10 лет простояли китовыми тушами. Нашей армаде такие сокровища даром не нужны. А вот южанам пригодятся берега охранять. Да и внешне они на настоящие броненосцы походят, так что приобретению конфедераты обрадуются. Зато взамен быстроходные крейсера приберем, Колумбия с Миннеаполисом нам пригодятся, только перевооружить их нужно на орудия серьезного калибра, а то смешно для кораблей в 7000 тонн водоизмещения. Рома вспыхнул сигарой, вглядываясь в далекий город, освещенный пожарами. Да время от времени то колонн, то Бискай открывали огонь практическими снарядами по еле видимым всполохах даже в мощную оптику бинокля американским кораблям. Противника нужно было держать в тонусе, чтобы лишние мысли этой ночью американцам в голову не приходили, а с утра совсем иной разговор пойдет. Есть у Янки и шестой монитор, вполне новый и серьезно вооруженный, Дон Серхио, но он сейчас к Филиппинам идет. Это будет очень серьезный противник для эскадры контр-адмирала Камары. Не спорю, на бумаге довольно страшно, но бумага все стерпит. На табличные характеристики лучше не смотреть. Да, у него пара пушек в 12 дюймов, но к ним еще два 10-дюймовых. Лучше, если пушки одного калибра, тогда залпом бить можно. А так, то одна башня, то другая, и по одному выстрелу, на большие убогий кораблик водоизмещением в 4000 тонн не годится. К тому же опасен только на мелководье Манильской бухты, а ведь до нее добраться нужно. Если у Камары хватит ума к советам прислушаться, и германские крейсера ему помощь окажут, то перехватит еще на подходе этот новый Монтери, за которым еще один монитор идет, из того подвида старья, что сейчас перед нами. На мелководье их нельзя пропускать, там Пелая все свое преимущество потеряет разом. Сергей Иванович замолчал, только попыхивал сигарой, размышляя. Вот она цель войны, почти достигнута. Американская эскадра заперта, и деваться ей некуда. С подходом Айовы и Бруклина, что теперь носит название Куба и Новая Испания, исход войны станет явным. Эти остатки обречены на уничтожение. Под 12-дюймовыми снарядами нормального броненосца, лишенные хода, они будут просто расстреляны. Но вот этого и не хотелось, нужно подумать о будущем. Монитор «Пуританин» стреляет из своих башенных 12-дюймовых пушек по испанцам. Глава 6. У русских есть одна поговорка: «Командор пошел за шерстью, вернулся стриженным». Это когда очень сильно хотели отобрать что-то чужое, но в результате потеряли куда больше своего. Вот что обычная жадность не только с людьми, а с матерыми политиками порой делает. Ваш президент должен запомнить еще одну русскую мудрость. Кто хочет получить все и сразу, получит ни хера и постепенно. Это потом в Вашингтоне дипломатов своих опросите, что он и словесные обороты означают. Командор Джон Рассел Бартлетт только кивнул, молча принимая слова, сказанные на хорошем английском с южным выговором. Ну да, конечно, как ему не быть, Серхио Рамос и Ортега воевал за южан на их знаменитой Алабаме, где почти весь экипаж состоял из европейских наемников и пиратов, наполовину англичан. И он сам это знал очень хорошо, ибо был назначен президентом еще на один пост, о котором, понятное дело, мало кто знал даже из посвященных, начальником военно-морской разведки. К сожалению, я не говорю на русском языке, но вашу мысль уловил. Если мы потерпим поражение в войне с Испанией, то нас обдерут как липку. Так мне говорил один из русских офицеров, что на своем корабле побывал в Филадельфии, когда мы прошлый раз воевали с вами, с южанами, я имею в виду, мистер адмирал. Выпад был нанесен разящий, слово ведь подобно клинку стилета, но испанца нисколько это не смутило, такое ощущение возникло, что чего-то подобного тот и ожидал. Рамос усмехнулся и радушным жестом предложил взять из раскрытой коробки сигару, сам неторопливо раскурил одну, на столе стояла также бутылка рома с серебряными стаканчиками, пепельница из обрезков гильз, военный такой колорит. А да, теперь война пойдет совсем иначе, не так как в прошлый раз. Конфедераты теперь знают, чего стоят обещания федералов. У них есть развитая промышленность, которую вы же сами, в погоне за прибылью, им отстроили за прошедшую треть века. Выплавка металлов в полтора раза превышает показатели Франции или Российской империи, и это без Техаса и Флориды. Четвертая промышленность в мире, если судить по цифрам, а это очень серьезно. И главное, их поддерживает европейская держава, пусть слабейшая, но сама построившая боеспособный флот, который сейчас господствует на море. И теперь кольцо Монаконды будут удушать вашу промышленность, причем так, чтобы она уже никогда не приблизилась к нынешним показателям. Как видите, я не скрываю наши цели. Испанский адмирал поблескивал глазами на опухшем с синевой лице, нога и рука у него были перевязаны, так что хоть одна награда, этому старому пирату тоже в бою досталась, да и мостик на флагманском броненосце хорошо разрушен, видно, что 8-дюймовый снаряд под ним разорвался. Но то единственное, что сразу бросилось в глаза – следы попаданий на «Инфанте» встречались редко, гораздо меньше, чем на любом из американских больших крейсеров, что сцепились с ним в бою. Да и команда броненосца превосходно обучена, всего за сутки провести ремонтные работы о многом говорит. И всего один броненосец пострадал, два других выглядели совершенно невредимыми, а подошедший с утра броненосный крейсер «Бруклин», но уже под испанским флагом, выглядел совсем новеньким. Сейчас Бартлетт осознал главное – Президент и Госдепартамент испанцев серьезно недооценили, не имея должного опыта, пошли на открытое военное противостояние с европейской державой, пусть и захеревшей, и поплатились. Симпсон под Сантьяго, шли в Гуантанамо, а он в Саванне. Теперь командор отчетливо понимал, что во всех трех злосчастных сражениях американцев не только обманули, они и обманулись сами. Каждый раз их заманивали в ловушку мнимой беззащитностью, а потом наносили сокрушающий удар всеми силами, стараясь не сколько потопить, скорее захватить максимальное количество кораблей и судов, с большим количеством пленных. И стоит признать, испанцам это удалось проделать. Просто они умело воспользовались теми ошибками, которые Уснавы совершили. Не могли бы вы высказаться яснее, адмирал? Бартлетт прекрасно понял намеки, слова не скрывали сути. САСШ попали в грандиозную ловушку и теперь без большого ущерба из этой западни уже не выбраться. Недаром испанская хунта наотрез отказалась вести переговоры и выдвинула совершенно неприемлемые условия. А правительство Британской империи под благовидными предлогами уклонилось от посредничества, что говорило о многом. Ваша страна в течение века наращивала свое мясо, скажем так, в тепличных условиях. Испания, Франция и Россия уступили свои владения вам за мизерную оплату. Ваши войны с мексиканцами и индейцами ничего кроме смеха у европейцев не вызывают. Не имея больших расходов на армию и флот, вы существенно сэкономили, что позволило ежегодно приращивать население на сотни тысяч эмигрантов. И что мы видим сейчас? Скупого богача, у которого карманы набиты золотом, а самомнение чересчур высокое. Но оно и подвело вашу страну. Вы не озаботились созданием нормальной армии и флота, как тот богатей, что без всякой охраны вышел на ночную улицу, и на него напал грабитель. Будь утро, он, конечно, нанял охрану, джентльмена удачи нашли и проломили голову. Вот только незадача, никто ночью на помощь не придет, времени нет, острый нож может перерезать горло в любую секунду, и перед дядюшкой Сэмом сейчас стоит вековой выбор для многих жертв насилия, жизнь или кошелек. И все прекрасно понятно, ибо сам богач подобным занятиям постоянно предавался. Мы помогали кубинским повстанцам, к тому же вы взорвали Мэн, а потому война была неизбежна. Война была неизбежна потому, что одному волку очень захотелось кушать, а потому он счел, что ягненок во всем виноват. Есть такой русский стихотворец Крылов, еще в прошлом веке жил, замечательные басни писал. Почитайте, как раз для вас, мистер Джон. Там волк хотел залезть к овцам в сарай, но оказался в псарне. И знаете, что с ним произошло? Его разодрали в клочья. И сейчас ваша страна как раз уподобилась этому волку. От тихих слов, сказанных убедительным тоном, Бартлетта пробрало. О многом он начинал догадываться и раньше, но сейчас ему скажут главное. Теперь в этом командор не сомневался. Командующий вспомогательным военно-морским флотом и начальник управления разведки Уснавы командор Д.Р. Бартлетт, известный американский ученый того времени. Глава 7. Давайте посмотрим на факты, командор, а они таковы. Адмирал вроде улыбнулся, но то скорее была ухмылка с нескрываемой злостью в глазах. На мне произошел внутренний взрыв, никак не внешний. Я сам смотрел на место пролома, листы загнуты наружу. Следовательно, обвинение испанцев в атаке совершенно облыжное, о чем сейчас пишут в европейских газетах. Скорее всего, мы имеем дело с самопроизвольным подрывом пероксилина, он на такие штуки способен. Но для европейцев гораздо лучше, чтобы наперебой писали о коварстве Янки, корабль из разряда тех, что не жалко потерять, да и при взрыве погибли нижние чины и негры, а отнюдь не офицеры. Так что все просто замечательно, для испанцев, не для вас. Бартлетт нисколько не удивился злорадству адмирала, да испанец ли он на самом деле, в этом уже были определенные сомнения. А тот, как ни в чем не бывало, попыхивая сигарой, продолжил говорить: «Насчет бескорыстной помощи кубинцам не смешите, по отвоеванию острова у Испании вы бы его сразу попытались превратить в свою колонию, как и Филиппины с Пуэрто-Рико. Правда, встретили бы ожесточенное сопротивление от местных аборигенов, воевать с которыми стало бы накладно, а деньги считать вы умеете. Причина завоевания проста: сахарные плантации на 9/10 принадлежат трем вашим дельцам, весь экспорт идет именно в Штаты. Мне о том многое в Нью-Орлеане рассказали, как и о том, как у них плантации отжимали. Так что на демократию не ссылайтесь, тут первооснова банальна – деньги. Захапать прибыльный бизнес – весьма доходное занятие, почему бы тогда целиком его не присвоить?» Бартлетт ничего не ответил, О целях войны он и так хорошо знал, да и в газетах порой о том открыто говорилось. Так что возражать адмиралу он не стал, незачем, они оба военные, не политики. Видно птицу по полету, а волну по барашкам. Так что вашей страной, как и другими колонизаторами, движут именно корыстные мотивы. Причем вы сильно торопились обстряпать дело так, чтобы европейцы не всполошились раньше времени. А как война началась, так поспешность приняла ненормальный характер и привела к страшным и уже непоправимым ошибкам. Да-да, так бы оно и есть, вы поторопились с Гавайями. Вначале вы свергли королеву своими штыками, объявив республику во главе с тремя дельцами, чей бизнес завязан исключительно на САСШ. Но могу вас огорчить, ни вашей заморской территорией, ни даже штатом Гавайи никогда не станут. Понимаю, чуть кивнул командор, внимательно смотря на собеседника, и спросил, желая проверить свои мысли. Архипелаг отойдет Испании, если бы, пожал плечами адмирал. Эти острова будут у той страны, символ которой несет флаг Гавайского королевства. А она своего не упустит, особенно сейчас, когда все ее помыслы направлены на одно, вернуть взбунтовавшихся колонистов, возомнивших, что могут делить мир наравне с другими настоящими державами, в лоно империи. Подумайте, что на самом деле происходит, и кто из европейцев держит нейтралитет. Сейчас вы узнаете много интересного, командор. Рома вспыхнул сигарой, отпил рома из стаканчика, уверенный в себе адмирал, одержавший уже несколько побед над американскими эскадрами, отчаянно храбрый, в чем никто не сомневался, и очень энергичный флотоводец, умный и хитрый, чрезвычайно предусмотрительный, раз загнал его в ловушку, отправив ложные телеграммы, в которых поманил возможной победой. Раз Бруклин у него здесь, то можно ожидать и подхода других кораблей, что совсем недавно несли флаги со звездами и полосами. Италия, причем отнюдь не тайно, передала крейсер Карла Альберта, что стал Педро Арагон в нашем флоте, а с ним еще 10-дюймовые пушки для нашего Кристобаля Колона, транспорт с которыми уже вышел сюда, вместе с мастерами, что доделают подачу в башнях. Франция отдала нам 240 мм пушки для стоящих на достройке кораблей, и многое другое необходимое для нашей армии, сотни скорострельных пушек и пулеметов, снаряды и патроны, а еще отправит в Луизиану войска для поддержки тамошних французов. Германия уже отправила эскадру адмирала Дидерихса к Филиппинам, ваш командор Дивью попал в западню, ведь на берег вы высадили десантный корпус, который теперь попадет в плен, как на Кубе дивизия Шафтера. А вот Англия, не будем о ней, у нее свои интересы, абсолютно не совпадающие с вашими. Про Испанию тем более, у нас есть свои союзники и сильная армия, а флот господствует на море, в чем нет сомнений даже у вас не осталось. Теперь остатки вашего флота заперты в саванне, и мне уже не важно, какое решение вы сейчас примете. Вам решать, жить вашим морякам или умереть в самые ближайшие дни. Я не выпущу вас в море, ночью мы накидали мин в устье реки, перегородив фарватер, как только дикси ворвутся в город, а это вопрос уже не дней, а часов, начнется резня. Бартлетт лихорадочно просчитывал ситуацию, многое он знал, теперь ни у кого в Госдепартаменте не было сомнений, что за Испанией стоят могущественные европейские державы, которые только ждали удобного момента покончить с САСШ, ведь экономическое могущество страны стало неоспоримым, а конкурентов всегда стараются убрать. Предложение адмирала было предельно откровенным, хотя вслух оно не было произнесено. Альтернатива достаточно простая, или капитуляция перед испанцами, со сдачей им всех кораблей, либо озлобленные сопротивлением и потоплением кораблей эскадры, южане устроят форменное побоище. А такого нельзя допустить, корабли построить можно, а вот лишиться подготовленных военных моряков нельзя, не так их и много в Уснавы. Негде их взять, броненосец строится 4 года, а экипажи из новобранцев не сформируешь. Лучше уж испанский плен, команды крейсеров и мониторов дяди Сэму будут очень нужны в будущем. Таков флаг последней туземной монархии, что одна за другой исчезали с политической карты Азиатско-Тихоокеанского региона. Гавайское королевство упразднено в 1893 году штыками десанта, высаженного с американского крейсера. Тогда население было 1500 на 0,9 собственно гавайцев. Сейчас на порядок больше, но коренных гавайцев уже 0,1 доля от общего числа жителей. Меньше, чем раньше, как и индейцев, тенденция однако. Глава 8. Мерзавцы, они дурили нам головы, поджидая испанцев. И стоило подойти отряду Камары, как тут же вышли в море, демонстрируя, что сами нарушают свой же нейтралитет. Теперь сражение неизбежно. Командующий азиатской эскадрой САСШ контр-адмирал Дьюи стоял на мостике своего флагманского крейсера «Олимпия», прекрасно понимая, что происходит. В бухту Субик добрались после перехода через весь Тихий океан монитор «Монтери» с бронепалубным крейсером «Чарльстон», с тремя угольщиками, что также доставили необходимые для его эскадры грузы. За ними в двух днях пути должен следовать еще один монитор, «Монаднак», с двумя транспортами, что его буксировали. Вот только путь в Кавите, где победила испанцев американская эскадра, уже закрыт подошедшим отрядом контр-адмирала Камары, а в нем броненосец Пилая и большой броненосный крейсер «Император Карлос В», которые, пройдя в конце июня Суэцким каналом, в сопровождении двух быстроходных вспомогательных крейсеров, бывших лайнерами и набитых солдатами экспедиционных батальонов с артиллерией, а также посыльного корабля, устремились к Филиппинам через весь Индийский океан. Сам Дьюи еще вчера бы рискнул атаковать эти два больших корабля, что по мощи залпа пока превосходили всю его эскадру. Однако с прибытием в Манильскую бухту мониторов, вооруженных двумя 305 мм и полудюжиной 254 мм орудий, перевес в силах уже переходил к американцам. Вот только те пока находятся в бухте Субик, отделенные переходом, и как произойдет объединение всех сил в единый отряд, контр-адмирал не знал. И все дело тут в немцах, в этих лицемерных притворщиках, что просто дожидались два месяца удобного для себя момента, и вот сейчас уже окончательно сбросили маску дружелюбия. Германская азиатская эскадра под командованием вице-адмирала Дидерихса появилась на Филиппинах два месяца с лишним тому назад. Было ясно, что подданные кайзера Вильгельма пришли сюда не из простого любопытства. Вот уже как 15 лет Германская империя пыталась утвердиться на Тихом океане, всеми правдами и неправдами выискивая для себя колонии. Понятное дело, что немцы не покушались на позиции Британской империи или Французской республики, довольствуясь тем немногим, что выпало из поля зрения великих колониальных держав. А такого было немного, бесхозной оказалась северо-восточная часть огромной Новой Гвинеи и прилегающие к ней две островные гряды, Новая Британия, переименованная в архипелаг Бисмарка, и северная часть Соломоновых островов. Но этого было до обиды мало растущему аппетиту Второго Рейха, а потому взоры быстро развивающейся промышленной державы стали приглядывать то, что плохо лежит, чтобы отобрать у слабого и неспособного защитить эти территории владельца. А таковым была только Испания, одряхлевшая империя, потерявшая в начале века свои огромные колониальные владения в Новом Свете. А здесь под владычеством испанской короны оставались довольно значительные архипелаги, Марианские, Каролинские и Маршалловы острова, на которых и никаких чиновников из далекой Кастилии не было. Просто в европейских странах повелось считать с тех дальних времен, когда моря бороздили величественные галеоны под красно-желтыми флагами, что данные архипелаги давно принадлежат Испании. Вот на эти острова и нацелилась Германия 15 лет тому назад. Отсутствие у Испании нормальных забронированных крейсеров сыграло со страной злую шутку. Противопоставить наглым тевтонам можно было только деревянные корветы, которые для боя с противником никак не годились. Пришлось прибегнуть к Божьему суду в лице римского папы, что выступил посредником в разгоревшемся конфликте. Понтифик просто разрезал пополам это современное яблоко раздора, Маршалловы острова и южная часть Марианской гряды отдали немцам, Испания сохраняла за собой их северную часть и все Каролинские острова. Тевтоны угомонились, прихватив заодно крошечный островок Науру, но всем жителям Мадрида стало ясно, что перемирие хрупкое, и скоро закончится. Все эти архипелаги не более чем десерт к ужину, где главным блюдом станут Филиппины, что находится в центре испанских владений, и названные так в честь короля Филиппа еще в 16 веке. Тысячи островков с десятками относительно крупных островов, площадью от 1000 до 12000 квадратных километров, среди которых своими довольно внушительными размерами выделялись два, Лусон, 112000 кв. км, и Минданао, 97000 кв, км. Одна беда, кроме германцев на этот архипелаг неподалеку от Китая нацелились и американцы. К тому же момент для них был удобный, на островах в очередной раз восстали туземцы, а испанское правительство, отозвав маршала Бланка, наделало массу ошибок, тем самым подбросив в разгорающийся костер восстание на Лусоне сухой соломы. Такое же происходило и на Кубе. Так что защитники угнетенных и обиженных решили силой отжать далекий архипелаг, отправив туда сильный отряд командора Дивью, снабдив того практически неограниченными средствами, и тому удалось разбить практически небоеспособную эскадру контр-адмирала Монтиха. Вот только испанский гарнизон Манилы продолжал сражаться в полном окружении, надеясь на помощь, и она последовала в виде резервной эскадры контр-адмирала Камары. Броненосец, броненосные крейсеры и корабли сопровождения совершили быстрый переход и в конце июля дошли до Гонконга, а оттуда пришли уже сюда, и что самое скверное, вместе с ними снова заявились немцы, которых первый раз удалось мирно выпроводить, хотя тевтоны старательно провоцировали янки на первый выстрел. Они высаживают десант, сэр, секретарь адмирала, Энсин Калдуэлу, который как всегда был быстрый и энергичен, и успел собрать донесения. Примерно 3500 испанцев и 1500 немцев, их узнали по рогатым каскам. На берег свозят на лодках и пушки, насчитали где-то 20. Испанские броненосцы закрыли выход из залива, они не дадут пройти нам мимо Корригидора. Тогда мы будем сражаться, без мониторов нам Манилу не взять, и Кавите не сможем удержать. К тому же надо отплатить неприятелю за Сантьяго. Надеюсь, что Бартлетт уже взял реванш за Гуантанамо. Командор Уснавы Джордж Дьюи во время сражения в Манильской бухте у Кавите 1 мая 1898 года на мостике своего флагмана бронепалубного крейсера «Олимпия». Глава 9. Приятно, когда тебя принимают за джентльмена, потому считают такой же конченной мразью, как они сами. Никаких угроз и эмоций, одна лишь сухая констатация непреложного факта, будто букашек в микроскоп разглядываешь, и ведь сразу пасуют, понимают, что с ними поступит таким же образом, как они сами привыкли поступать с другими. Хотя этот товарищ ученый, он несколько иначе на вещи смотрит, а потому непонятно, почему он столь быстро согласился на условия и все свои корабли отдал нам в полной исправности, ведь есть на то причина, вот только какая. Сергей Иванович усмехнулся, непроизвольно вытянул ногу, опухоль спала, стало значительно легче, боль уже не беспокоила, и ушибленная рука пошла на поправку, даже сломанный палец, и физиономия перестала быть монголоидной, только бриться прекратил, принялся отращивать испаньолку с усами, никак нельзя выбиваться из образа. Интересно, чем вторая междоусобица закончится? Уж больно они серьезно принялись охаживать друг друга, проводят мобилизацию не только людей, но и производство. Да уж, пошли дела. Война между северянами и южанами разворачивалась на огромном пространстве, причем обе стороны фактически сколачивали регулярные армии милиционного типа. Вот только сырые, ветеранов прошлой войны осталось немного, и все возрастом за полтинник. Но генералов и старших офицеров у противоборствующих сторон хватало, причем у конфедератов было много европейцев, в основном немцев и французов. Это свидетельствовало об одном – нейтралитет европейских держав оказался фикцией. Теперь уяснив, какая заварилась за океаном каша, многие принялись подкидывать дровишки в печку войны, не скрывая желания, чтобы эта заваруха продолжалась как можно дольше. Многих беспокоила растущая промышленная мощь САСШ, ведь экспансия этой страны стала очевидной для всех. А когда боятся, то сильный враг может сплотить против себя альянс из слабейших стран. И вот такая перспектива отчетливо проявлялась с каждым днем. Европейцы осмелели, видя, что могущественные САСШ не только не сокрушили априори слабейшую Испанию, но терпят от нее постыдные поражения, стали присматриваться, как те шакалы, что можно будет откусить от окровавленной туши свалившегося на землю буйвола. Первыми оказались французы, только узнав про славную викторию у Сантьяго, они тут же предложили 240 мм корабельные орудия конструкции испанского инженера Гильина, которые еще до войны взялись изготовить на заводах Шнейдера для вооружения 3 достраиваемых инфант. 4 изготовленных ствола, задержанных с отправкой с началом войны, немедленно отправили в Эльфероль, а за ними недавно еще пару, и приняли грандиозный заказ на 20 таких же орудий. 280 мм пушки Гантория необходимо было немедленно снимать с кораблей ввиду их полной устарелости и менять на изделия Шнейдера. После визита маршала Бланка в Париж, президент Франции предоставил своим южным соседям режим наибольшего благоприятствования, субсидировали кредит в без малого 400 миллионов франков, а также поставки новейших скорострельных 75 мм полевых пушек и станковых пулеметов Гачкиса, причем с налаживанием лицензионного производства данных образцов уже на испанских заводах, для обновления которых приняты титанические усилия. Кроме того, пошли поставки столь нужных боеприпасов, снарядов и взрывчатки, Меленита. Испания на этом деле получала нехилую маржу, ведь вооружение сбывалось частью южанам, и хоть не втридорога, но и не задешево. Однако большая часть поставок пойдет на полное перевооружение развертываемой по мобилизации испанской армии. Воодушевленные известиями о победах флота, подданные юного короля Альфонса охотно шли под полковые знамена. Только с корабельными орудиями у французов было плохо, но владычица Марии охотно приняла заказ, и более того, заранее поставила неплохую партию 6-дюймовых и 120 мм длинноствольных пушек. С последними стали помогать и итальянцы, отринув в сторону нейтралитет, продали Педро Арагона, несмотря на пламенные протесты американского посла. Дальше всех пошел кайзер. Ряд германских королевств, в отличие от прошлой войны, признали кша. Заказ на гаубицы и взрывчатку приняли охотно, гарантируя качество, как и дали согласие, что в случае чего-то нехорошего на Филиппинах германской азиатской эскадре даны указания, и адмирал Дидерихс ответит огнем, если американцы сделают по кораблям кайзерлихмарине хотя бы один выстрел. Правда, в оплату за помощь потребовали не только звонкую монету, но часть филиппинских островов, на все уже не притязали, понимая, что испанский флот сейчас куда сильнее германского, и столкновение с ним не принесет ничего хорошего. Надо же, всего две недели на подготовку, беспечность и глупость янки, рано уверовавших в собственную победу, и четверть часа неслыханной дерзости с благосклонным отношением фортуны, и ход войны кардинально изменился. Вот что значит овладение морем для могущества державы. Сергей Иванович посмотрел на захваченные в Саванне корабли, половина уйдет Испании, вторая к США. Конфедерация сейчас имела приличный флот, и что характерно, на нем уже хватало англичан, как вышедших в отставку, так и обычных искателей приключений. А вот такая заботливость со стороны Туманного Альбиона сильно настораживала. Все чувствовали, что Лондон собирается что-то предпринять, но пока по своему обыкновению выжидает удобного момента выступить в качестве миротворца. Если бы Штаты только ободрали, нет, я чувствую, что и нам с конфедератами придется тяжко. Ладно, скоро прибудет в Гавану английский адмирал и все станет ясно. Карикатура тех времен. Римский папа предлагает Испании и Германии честно разрезать спорные территории. Глава 10. Гражданская война объединила Штаты экономически, победа над Испанией политически. А через 15 лет появится и ФРС, и США, да, уже United States, вернее ее настоящие правители из 10 семейств, получит в руки инструмент для установления своего мирового господства. Сергей Иванович пыхнул сигарой, размышляя над ситуацией, что складывалось в той реальности, которая всего за полвека кардинально изменила привычную для европейцев картину мира. Да, победа над Испанией есть точка отсчета до захвата мирового господства, пройдет всего 46 лет, и будет создана Брейтон-Вудская система, и для ее военно-политического подкрепления атомная бомба. Адмирал хмыкнул, отпил глоточек рома, привык к этому напитку, вечером, когда спадет жара, начинается настоящий отдых, а для него работа, нужно нарабатывать решения, следить за их выполнением, в общем учет и контроль, как говорил классик социализма. Нельзя допустить победу севера над югом, но и обратный вариант тоже не нужен, те же яйца, только всмятку. Две Америки, враждующие друг с другом, вот куда должна уйти вся промышленная мощь. Именно в этой топке сгорит наиболее воинственный элемент, а в разоренную страну потока иммигрантов уже не будет, а без подпитки живой кровью установление мирового господства банкиров уже не произойдет. Сергей Иванович достал из ящика стола свернутую карту и, развернув ее, расстелил на столе. В глаза сразу бросились знакомые очертания северного полушария Нового Света, тут он наносил каждый день значки, а порой делал штриховку, что покрывало порой Штаты целиком. Гражданская война разливалась как река в половодье, захватывая все большую территорию. Однако общими контурами уже полностью напоминала прошедшую историю. Конфедераты теперь полностью контролировали Южные Штаты, Миссисипи, Алабаму, Джорджию, Южную Каролину, Луизиану, Флориду и Техас. Однако последние два штата имели особое положение и значили для Испании очень многое. Самое малое по населению Флорида, всего полмиллиона жителей на десятую часть говорила на Кастильино, и со временем, если всячески упрочивать связи с Кубой, и особенно с Мексикой, то эта пропорция существенно вырастет. А вот иметь свой штат в конфедерации дорогого стоит, и в будущем сыграет свою роль. Техас вообще на особом положении, он вроде как союзный США, но не ее составная часть, так как объявила своей независимости как раньше, и первой ее признала Испания. Техас – ключевая точка опоры на континенте, и сейчас именно из этого штата развернулось широкомасштабное наступление союзной армии по всей территории Новой Испании. И что особенно хорошо, так то, что Мексика не успела толком вступить в войну, как уже огреблась от калифорнийской милиции. Теперь Порфириат нуждается в помощи от бывшей метрополии, поневоле вспомнил о родственных связях. Вот так вчерашние враги могут стать союзниками и друзьями в будущем, как только осознают все преимущества такого альянса. Федералы и конфедераты, Техас и Нуэва Испания с Мексикой, вместо одного игрока четверо, вот и не будет супердержавы. Сергей Иванович оскалился, ухмылка была очень недоброй. Оставаясь один, он часто говорил с собой на русском языке, опасаясь, что его полностью забудет, ведь постоянного общения не было, за исключением Похвистнева. А ведь Англия не удержится, я сделал все, чтобы ее спровоцировать. Не сможет не влезть, ведь полвека тому назад сама уступила под давлением три спорных штата, и должна их вернуть, должна. Выругался от души, Лондон внешне проявлял полнейшее равнодушие к происходящей войне, которая из межгосударственного конфликта стала коалиционной и междоусобной, что не могло не обрадовать Сити. Ведь четыре северо-западных штата, Орегон, Вашингтон, Айдахо и купленная у русских Аляска, вполне естественно являлись зоной интересов компании Гудзонова залива, и территория оспаривалась много лет. Только прирастить территорию Канады являлось чрезвычайно рискованной затеей, насколько Royal Navy превосходил флот САСШ, настолько слабы армейские части вареных раков, названных так из-за красных мундиров, на северной стороне Великих озер. Но зато теперь самый удачный момент вроде настал, спешно формируемой армии федералов просто не хватит силенок, чтобы надежно защитить всю территорию огромной страны. А ведь есть еще и Гавайи, что может быть благородней реставрации монархии на них под британским, понятное дело протекторатом, с небольшими уступками монархической Испании. Зато контроль над ключевой точкой Тихого океана будет установлен, и вся карта Британской империи примет целостный характер. Да еще Панамский канал хороший такой пункт, не менее важный, чем Суэц. Лишь бы до поры времени не осознали, что это как раз та соломинка, что может сломать хребет сильному верблюду. Сергей Иванович еще раз взглянул на карту, события развивались пока так, как он предполагал. Конфедераты вели войну уже в своих северных штатах, что являлись фактически приграничными с федеральной территорией. Ожесточенные бои шли в Арканзасе, Теннесси, Северной Каролине и южной части Виргинии, и можно не сомневаться, что со временем захлестнет всю Виргинию, Миссури и Кентукки, где тоже имелись плантации. Только в прошлую войну северянам удалось быстро оккупировать два последних штата, и те не успели войти в конфедерацию.